Глава 24. Один. Белый ехал по трассе, вжимая педаль газа в пол. После сообщения о том, что черный внедорожник Невзорова видели выезжающим на северо-запад города, сердце молодого следователя ухнуло вниз. «Я был прав», — с горечью подумал он. Александр Белый попросил Антона проверить, кому принадлежит гараж, в котором обнаружили девушку. Он поговорил с начальником и, не вдаваясь в детали, запросил подмогу. Рудской с большой неохотой пообещал, что направит следом за ними еще одну машину. Ждать парень не собирался, и потому уже через минуту после телефонного разговора мчался по дороге в нужном направлении. «В той стороне лес, в котором нашли труп Андрея Цмыкала», он озвучил свои мысли вслух и стиснул руль так сильно, что костяшки пальцев побелели. «Это плохо. Это охренеть как плохо!» Даже включенная сирена не заглушала тревожных мыслей. Его одолевало желание схватиться за голову и закричать от ужаса. Человек, которого он считал другом, оказался убийцей. Следователь, на которого ему хотелось быть похожим, оказался преступником. Он симпатизировал тому, кто, возможно, в данный момент пытался убить девушку, которая стала ему дорога. Александр вспомнил вопрос, который однажды задал его напарник. «Как ты можешь судить о человеке и делать подобные выводы, совершенно не зная ничего о нем?» Сердце забилось сильнее. Невзоров упрекал его за излишнее доверие к Алисе, однако эти слова вполне могли относиться и к нему самому. С момента первой встречи с Алисой прошло 2 месяца. Не настолько много для того, чтобы успеть привязаться и проникнуться к человеку, однако Белому этого было достаточно, ведь Невзорова он знал лишь в 1,5 раза дольше. Молодой человек познакомился с ним, когда проходил собеседование после получения диплома. Они столкнулись в коридоре и разговорились. Когда Александр Белый уже уходил, мужчина бросил ему: «Ты мне нравишься. Надеюсь, что тебя возьмут к нам в отдел. Удачи, парень!» В конце июля молодой человек надел выданную ему форму и узнал, что его напарником будет майор юстиции Вячеслав Невзоров. Только сейчас Белый понял, что упреки мужчины в сторону его наивности и доверчивости – звучали двусмысленно. Зная Алису 2 месяца, он влюбился в нее. Работая с Невзоровым примерно 3 месяца, он стал считать его другом. Осознание всего этого обжигало нутро синими языками пламени. «Черт!» — воскликнул Александр и ударил ладонью по приборной панели. «Я идиот!» Ему хотелось расплакаться, но он держал себя в руках. Его собственная глупость и невнимательность привели к тому, что сейчас Алисе грозила смертельная опасность. Дождевые капли с силой ударялись о лобовое стекло, размывая дорогу. Александр Белый включил дворники. Он заметил, что по бокам деревья стали мелькать все чаще, а количество машин на трассе уменьшилось. Парень бросил взгляд на зеркало заднего вида, убеждаясь в том, что за ним едет такая же машина с включенным проблесковым маячком. Второй автомобиль с подкреплением он пока не видел. «Но какой мотив? Зачем Невзоров убивает всех этих людей?» — рассуждал молодой следователь, снижая скорость. — Чем они ему не угодили? Жертв ведь 5. Это число мелькает в каждом деле. Но Алиса будет 6-й. Если я прав, она случайная жертва. Его догадка о том, что смерть Алисы не была изначально запланирована Невзоровым, и она попала в ловушку, откуда нет пути назад, заставила Белого содрогнуться. Если бы девушка не получила письмо с координатами и не пришла на место одна, она сейчас была бы в безопасности. Кто отправил сообщение? Это не мог быть Невзоров. Если до этого не было ни одной существенной улики, указывающей на его причастность, то логично, что это кто-то другой. Не в его характере себя выдавать. Белому еще предстояло узнать, кто являлся автором таинственного письма, но сейчас у него было слишком мало данных, чтобы ответить на этот вопрос. Получается, свидетель дал ложные показания. Он не мог не видеть Невзорова в ночь убийства Симоновой, рассуждал Белый вслух. Но почему? Зачем свидетелю защищать Невзорова? Александр Белый прикусил щеку и мысленно перебирал ту информацию, что у него была. В сознании всплыли слова «Любовь Михайловны» о лекарствах. «Заботливый сын, который переживает о здоровье матери». Вряд ли у Сергея достаточно большая зарплата, чтобы обеспечивать себя и мать. Когда все закончится, нужно будет узнать о стоимости этих лекарств и спросить его напрямую, а пока... «Меня волнует мотив Невзорова. Зачем он убивает? Ну уже думай!» Голос молодого следователя был полон отчаяния. «Может, Невзоров сумасшедший? Психопат? Ему нравится наблюдать за тем, как умирают люди? Убийства его расслабляют? Черт, это может быть что угодно. Я ведь его совершенно не знаю». По спине катился холодный пот, но Белый не замечал этого, сосредоточенный на другом. Он крепко сжимал руль и судорожно думал: «Я должен успеть спасти Алису, иначе никак». В тот день Александр Белый нашел убийцу, но потерял друга. 2. Она проснулась от удара головой о дверь машины, которая подпрыгивала на кочках. Алиса попыталась открыть глаза и сразу поморщилась от боли. Девушка не могла сфокусировать взгляд. Все вокруг двоилось и плыло, однако рассмотреть спину человека за рулем у нее получилось. В салоне автомобиля была тишина. Невзоров пока не заметил, что Алиса очнулась. Она хотела воспользоваться этим, но сил даже на то, чтобы сосредоточиться, не было. С трудом девушка повернула голову и увидела за окном стволы деревьев, расположенных близко друг к другу. Снаружи между ними струилась дымка, но Алиса не могла понять, откуда та появилась. Лес выглядел то ли туманным, то ли дождливым. Казалось, словно призраки, живущие в нем, проснулись и теперь наблюдали за девушкой, прячась за деревьями. «Лес? Призраки?» — удивленно подумала она, распахивая глаза пошире. Алиса подпрыгнула на кочке вместе с автомобилем, голова ее вновь повернулась к передним сиденьям. Она предприняла попытку открыть рот, но с удивлением осознала, что он заклеен скотчем. Руки были крепко связаны за спиной, поэтому убрать его не получилось. Девушка прислушалась к своим ощущениям. Голова болела, рана на затылке пульсировала, язык во рту, как вяленая говядина, и оттого невыносимо хотелось пить. Она смогла сфокусировать взгляд на черной куртке и перчатках, обтягивающих руки мужчины за рулем. В тот момент Алиса с трудом могла думать, не то что двигаться. Однако постепенно, с каждой секундой, пока она смотрела на Невзорова и размытый пейзаж за лобовым стеклом машины, что-то внутри нее начало просыпаться. Девушка не знала, сколько они ехали и как далеко находятся в лесу. Сначала была паника, заставившая сердце биться быстрее. По спине и вискам покатился холодный пот. Вскоре к ней пришли мысли, такие же эмоциональные и обреченные. «Он хочет убить меня! Он убьет меня!» Девушка окинула взглядом салон автомобиля, насколько могла это сделать в лежачем положении. Тело вновь отозвалось ноющей болью, отчего она невольно поморщилась. Однако Алиса не увидела ничего, что могло бы помочь ей выбраться. Тогда она предприняла попытку сесть. Собрав все силы, что у нее были, уткнулась макушкой в дверь машины и стала сдвигаться в ее сторону корпусом. Несколько дополнительных усилий, и вот голова прислонилась к двери под углом. Еще немного, и она прижалась ухом к месту ниже окна. Невзоров резко обернулся. Алиса вздрогнула всем телом от неожиданности и ударилась щекой о выпирающую часть двери. «Ты что тут вытворяешь?» Ответить девушка не могла и только уставилась на него, выпучив глаза. Мужчина вздохнул, повертел головой по сторонам и остановил машину. Он, не выключая двигатель, вышел из автомобиля и обошел его. Алиса шумно вдохнула, почувствовав запах запекшейся крови в носу. Расширила глаза в удивлении, заметив, что Вячеслав Невзоров остановился у двери, к которой она прислонялась. Алиса попыталась что-то промычать, когда поняла, что он тянется открыть ее. Так и произошло. Девушка с грохотом вывалилась наружу, больно ударившись головой и плечом о землю. Холодные капли дождя упали ей на лицо. Алиса попыталась перевернуться, но мужчина ее опередил. «Куда ты собралась?» — спросил он с издевкой. Невзоров приподнял ее, обхватил под руками и, развернув, забросил обратно в салон автомобиля. Алиса подпрыгнула на заднем сиденье, голова дернулась, ей показалось, что она услышала какой-то хруст. Мужчина забрался следом и завис над ней. «Тебе уже не уйти», — сказал он с такой неестественной ему мягкостью в голосе, что она в ужасе вжалась в сиденье, широко распахнув глаза. «Сегодня твой последний день. Можешь мысленно попрощаться со всеми. Хотя... стой». На этих словах на его лице появилась неприятная ухмылка. «Никто ведь тебя и не вспомнит». Он помолчал, уставившись на девушку. Судя по его виду, Невзоров хотел что-то добавить, но остановил себя. Он поднял голову, повернул ее в одну сторону потом в другую, словно убеждаясь в том, что они одни посреди тихого дождливого леса. Наконец мужчина опустил взгляд на Алису, и все внутри нее сжалось с такой силой, что к горлу поднялся крик. «Можешь мычать сколько хочешь, тебя все равно никто не услышит». Невзоров поменял положение, упираясь коленом в сиденье и приподнимая девушку так, чтобы ее голова была на уровне его груди. Он поймал ее испуганный взгляд и наклонился. Алиса снова прижалась щекой к спинке сиденья и услышала его шепот над духом. «Встретимся в аду!» Мужчина просунул ладони между растрепавшимися, грязно-синими волосами девушки и сомкнул их на ее шее. Кожаные перчатки скрипнули, когда он сжал пальцы на горле Алисы. «Он убьет меня! Я сейчас умру!» — мысленно прокричала девушка, ощущая, как лицо начинает краснеть. Она попыталась вырваться, задергалась, но Невзоров навалился на нее корпусом и ногами так, что это не получилось сделать. «Я умру в этом лесу! Никто меня не найдет! Никто не придет!» — судорожно думала она. В висках застучала кровь. Тело начала бить крупная дрожь. Руки и ноги несколько раз вздрогнули и покрылись колючими мурашками, а пальцы мужчины все так же неумолимо сжимались на ее шее, не пропуская воздух в легкие. Лицо девушки посинело, глаза закатились вверх, плечи опустились. «Я уже в аду!» Последнее, о чем подумала Алиса, теряя связь с реальностью.